Глава 8. И, несмотря на все успехи, сказав любви своей прости, велел Буяну сбросить вехи всего дальнейшего пути. И, несмотря на уговоры, на все Буяновы мольбы, я все нарушил договоры и захотел простой избы взамен роскошного отеля и вместо вин воды ручья. И вмиг все цели обесцеля, с печальной сонкой, участь чья меня томила и терзала, уехал вскоре в Петербург. И там мне сонка показала такую мощность бурь и пурк душевных, столько муки горькой, что я простил ей все, и зорькой весенней в памяти моей она осталась. Только ей я не сказал о том ни слова, и с ней расстался так сурово, так незаслуженно, что впредь, не зная, как в глаза смотреть, с ней не хотел бы новой встречи. Себя другими изувечив, которые в сравнении с ней на протяжении тысяч дней утерянной идти не могут, не могут. Ну и слава Богу. Роман кончается, и пленка печали душу облекла. Но и тебе то тихо-тонко, то мрачно, то победно-звонко они звучат. О, сонка, сонка, собора чувств колокола. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ВОС «Логос». Январь 1991 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.